Мы сидели на метеорите, заземлив все системы и потушив огни, словно заяц, притаившийся в кустах. Сквозь иллюминаторы был виден обширный кусок космоса, медленно проплывающий мимо. Впереди, перед нами, в небольшом скоплении планет развернулась бурная деятельность. Голубое солнце своим холодным люминесцентным светом выхватывало куски картины. Шарики планет неспешно вращались, подставляли бока отсветом синих лучей, вырисовывая на своей поверхности причудливые линии замерзших морей и континентов, а на их фоне бесчисленные города по форме, похожие на снежинки. В космосе наблюдалось тоже деятельное бурление хладной жизни. Станции – маленькие тела инопланетных звездолетов с расходящимися во все стороны иглами, а в свою очередь от них шли такие же, но еще более тонкие иглы, похожие на еловую ветку, прихваченную изморозью. Только здесь было царство абсолютной симметрии и бездушных расчетов. Ничего общего с живой природой. Тысячи кораблей, миллионы спиц, посверкивающих на фоне звездного неба. Не поддающийся подсчетам военно-космический флот Содружества ледяных планет. Фризы кишели на строительных лесах, плавали в пространстве, ползали по поверхностям станции, будто блохи на чумном псе, им не было числа. Воины задумчиво стояли у иллюминаторов, рассматривая эту безрадостную картину. На всех лицах одно и то же хмурое, сосредоточенное выражение. Только я переводила взгляд с одного вара на другого, не понимая, что происходит. Через неполную минуту Рурк и Дарн осклабились, показав нечеловеческие желтые клыки, стали поигрывать мышцами и ударять кулаками в ладони. Да и остальные воины начали ухмыляться. Только Бран выглядел сильно озабоченным. Руки его прижали меня к мускулистой груди, в то время как взгляд пересчитывал звездолеты фризов. Я посмотрела на Варица, на корабли, потом снова на воина и поняла: нам придется каким-то образом пройти сквозь них. Они стоят у нас на пути. Вновь взглянув в иллюминатор, на раскинувшуюся бурную деятельность, я осознала: это невозможно. Попытка пробраться незамеченными мимо фризов равносильна самоубийству. Лицо Брана стало жестче. Брови сошлись к переносице, а губы плотно сжались. Воин упрямо выставил подбородок вперед. По выражению непреклонности во взгляде становилось ясно: мы попытаемся это сделать, другого выбора у нас нет. Воины забегали по кораблю, я же, как всегда, осталась неудел. Наблюдая за варрами, обнаружила, что они соблюдают полную тишину. Мужчины, как тени, мягко и плавно сновали по звездолету. Ни один предмет не звякнул, клочок ткани не зашуршал. Тут-то я и поняла. Дело оказалось еще хуже, почти безнадежное. Но, как объяснил мне Бран, меченосцы никогда не сдаются. А после еще и добавил, что если и на этот раз я не буду сидеть на месте, там, где он мне прикажет, моя пятая точка вновь повстречается с его суровой ладонью. Я была вынуждена нехотя ответить, что так уж и быть, посижу. Встречаться с его властной пятерней больше не хотелось. Вары подготовились к броску основательно. Главный звездолет, и мы на нем. Затаились в тени метеорита. Маленький отряд из трех человек, больше бы в спасательный катер не вместилось, сделали марш-бросок к станции фризов, пристыковались и, пользуясь ремонтными люками, пробрались внутрь. Какое-то время ничего не происходило. Космос был по-прежнему тих и безжизненен. Я стояла, затаив дыхание, ведь Бран был в составе малой штурмующей команды. Я же осталась под присмотром рыжего Дарна, беловолосому варвар больше не доверял. Инопланетянин, боясь то ли того, что я убегу и прыгну в открытый космос, то ли взбучки от своего кахая, беспрестанно держал руку на моем плече, не отпуская ни на миг. Так и ходили, как сросшиеся близнецы, я и рядом он, прилипший ладонью к моему плечу. Мы наблюдали белый игловидный космолет через иллюминаторы. Долгие, как века минуты, картинка не менялась. В следующий миг я чуть не закричала в голос, указывая пальцем на белый корабль ледышек. Дарн невозмутимо и молниеносно закрыл ладонью мне рот, чтобы я не сообщила всем фризам, где нахожусь. А в иллюминаторе на фоне белой обшивки разрастался черный проем. Корабль фризов открывал шлюз грузового отсека. Темная дыра на светлом фоне, как цель для удара. «По местам! У нас считанные минуты!» Воскликнул зеленоглазый Дарн и, подхватив меня, бросился к креслу пилота. В мгновение ока я оказалась переброшена через плечо меченосца. Еще одна секунда, и я впереди него сижу на коленях. Авариец уже заводит звездолет. Одна рука его мечется по приборной панели, вторая все так же не отлипает от меня, держа за талию. Какой же приказ отдал ему Бран? Не спускать с меня глаз? Не оставлять одну? И чем же таким страшным пригрозил Вариц своему другу, что он в буквальном смысле слова не выпускает меня из рук? Загадка. Все так же, соблюдая полную тишину, наш корабль осторожно пошел на сближение с первой станцией. Высунул нос из тени, словно мышь из норы. Рывок. И мы шмыгнули в грузовой отсек. Двери за нами закрылись. Тишина, пустота, словно и не было ничего. Фокус со спрятанным звездолетом мы повторили не единый раз. Только беловолосый с рыжим время от времени менялись местами. Бран, как кахай группы, всегда рисковал собой. Мне же оставалось только ждать. Каждый раз, когда он скрывался в дверях шлюза, мое сердце замирало. Казалось, оно бьется через раз. А при возвращении Брана неразумный орган заходился в бешеном стаккато, норовя выпрыгнуть из груди. Рурк отнесся к присмотру так же серьезно, как и Дарн. Воин держал меня за руку, ни на секунду не разжимая пальцев. Моя ладонь тонула в его огромной лапище. Беловолосый, недовольно сопя, таскал меня за собой по всему кораблю. Постепенно, под прикрытием, мы пробрались вглубь вражеской территории, используя родные челноки фризов для десантирования. Идеальная маскировка для группы отчаянных повстанцев в сердце Содружества Ледяных Планет. Мы должны были спешить. Рано или поздно фризы обнаружат, что некоторые звездолеты не выходят на связь. Тогда, как минимум, ледышки пошлют разведотряд, а как максимум на нас набросится весь флот хладных. На корабле стояла полная тишина. Уже 10 минут никто не бегал, шлюзы не открывались. Никто из варров не выходил и не входил. Бран и остальные меченосцы собрались в главной рубке на совещание. Воины, конечно же, не взяли меня с собой играть в мужские игры, но я все же просочилась в командный пункт и присела позади всех у стеночки, делая вид, что меня нет. А тот факт, что я одета как капуста и по объемам больше похожа на плюшевого медвежонка, не имел никакого значения. Я притаилась, и все. Нет меня. Варийцы что-то бурно обсуждали, споря друг с другом жарким шепотом. Слышались слова «обходной путь», «время», «большой риск». Похоже, у Кахая была какая-то внутренняя дилемма, которую он никак не мог решить. Другие варры наседали на своего главаря, пытаясь убедить его. И, похоже, обстоятельства были не в пользу воина. Варвар, зарычав, коротко кивнул. И я поняла, они уломали его. Вариец нехотя согласился на что-то, противное его планам и желаниям. Все меченосцы разбежались по своим местам и начали подготовку. А Бран тем временем все еще стоял, опустив голову, глядя в пол. Лицо воина было грозно. Он скалил клыки, хмурился, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами. Несколько минут я соображала, в чем дело. А когда проследила за взглядом Брана, поняла. В звездчатом иллюминаторе отражался огромный флагманский космолет. Нам предстояло пройти главный корабль насквозь.